когда разбалансировка, десинхронизация ритмов, заданных природой организму, есть основа его постепенного разрушения, старения и преждевременной смерти. А теперь перейдем к индивидуальному способу восприятия космических ритмов, к возможности личностно-адекватной реакции на величественные спектакли, разыгрываемые Вселенной, действующими лицами которых все мы являемся. А ведь один и тот же текст в пьесе, одну и ту же роль каждый сыграет по-своему, не повторяя других. Мой давний корреспондент Леонид Сергеевич Шилин из города Каменска Ростовской области прислал мне тщательно вычерченные графики, отражающие зависимость и состояние его здоровья в целом и каждого из важнейших органов в частности от успешно применяемого им так называемого фазового питания, то есть питания, наиболее полно соответствующего его организму в ту или иную фазу Луны. Да, речь идет о властном воздействии нашего ближайшего спутника, который по энергии своего влияния на протекание процессов в нашем организме и психике может превзойти воздействие даже самого Солнца, потому что Солнце далеко, а Луна, вот она, рядом, со всей силой своего изменчивого притяжения. Естественное, то есть соответствующее законам природы питание позволило Леониду Сергеевичу свое здоровье в хорошем послепенсионном возрасте улучшить до состояния цветущих молодых лет. Возникает технический вопрос, каким же образом Шилин определял соответствие или несоответствие питания той или иной фазе Луны или времени года. Могу ответить достоверно, ибо со способом этим Леонид Сергеевич познакомился, по его словам, по стенограмме моего выступления «Резервы и возможности человеческого организма» в Томском академгородке от 4 сентября 1985 года, которая, как оказалось, сам издатом ходила по Союзу и попала в Каменск. Набравшись духу, я поведаю об этой разновидности биолокации там, где мы с вами, читатель, станем препарировать третьего кита и вплотную озаботимся проблемами питания. А тем, кто не захочет читать эту книгу дальше, или у кого не пойдет биолоцирование пищи, бывает и так, к сожалению, я предложил бы дождаться выхода популярных пособий по биокосмологии, где подробно будет расписано, какие продукты в какие времена солнечного года наиболее подходят нашему организму, как соотносить с фазами Луны свое поведение, в том числе и интимное, и в какой зависимости от состояния каких планет пребывают наши внутренние органы. Вернемся, однако, к индивидуальным графикам Леонида Сергеевича, которые свидетельствовали солидарность его оригинальной личности с требованиями ночного светила. Всего лишь за год общее состояние его организма поднялось с 65% оптимума отпущенных ему возможностей до 90%. Мощность сердца с 71% до 92%. Общая энергетика организма с 53% до 83%. Переваривающая способность желудочно-кишечного тракта с 26 до 83%, работоспособность печени с 64 до 92%, работоспособность почек с 72 до 95%, работоспособность эндокринной системы с 69 до 94%, иммунологическая защита организма с 67 до 95%, половая потенция с 44 до 65%, работоспособность поджелудочной железы с 54 до 93% и так далее и прочее. Конечно, досадно, что товарищ Прозоровский и его коллеги, которые ни о биолокации, ни о ее познавательных возможностях ничего не слыхали, категорически станут оспаривать объективность приведенных цифр. Но я-то сам видел Шилина до начала фазового питания. Это был пожилой и далеко не здоровый человек. Я видел его и после того, как он уже год прожил, последовательно осуществляя свой эксперимент с питанием.